Каждый день все новые заключенные покидали лагерь. Тех, кого пригнали на работы из других стран, если они были здоровы и могли ходить, отправляли группами. Часть поляков осталась. Они не хотели в русскую оккупационную зону. В малом лагере почти все были еще слишком истощены, за ними требовался уход, а многие и не знали, куда податься. Родственников либо уже нет, либо раскидало по свету, имущество разграблено, родные места разорены. Они свободны. Но что им делать с этой свободой? Они оставались в лагере. Денег не было. Помогали выгребать грязь из бараков. Им обеспечивали еду и ночлег. Они ждали, сбивались в компании. Это были люди, твердо знавшие. Их нигде, никто и ничто не ждет. Но были и такие, кто все еще не мог в это поверить. Они отправлялись на поиски. Каждый день можно было видеть, как они уходят вниз по дороге с лагерным пропуском и справкой военной комендатуры в руках, чтобы получить по этим бумагам продовольственные карточки и с двумя-тремя ненадежными адресами в сердце. Многое теперь стало совсем по-другому. Надежда на освобождение сама по себе казалась столь невероятной, что еще дальше за эту надежду почти никто и не заглядывал. А теперь освобождение вдруг пришло, но за ним открывались не сады Эдема с чудесами, счастливыми встречами и волшебством обретения былой любви и прежних безбедных лет. Нет, оно пришло, но за ним тянулся мусорный шлейф одиночества, горьких воспоминаний, неприкаянности, а впереди раскинулась пустыня, на краю которой, возможно, брезжила полоска надежды. Они уходили вниз, под гору, унося с собой названия немногих мест, других концлагерей, имена нескольких людей и некое смутное «быть может». Это все, на что они надеялись. Надеялись найти хотя бы одного, хорошо, если двух. Найти всех. О таком не осмеливались даже мечтать. «Лучше уйти как можно скорей», — рассуждал Зульцбахер. «Все равно ничего ведь не изменится. А чем дольше остаешься, тем труднее будет уйти. Не успеем оглянуться, как окажемся в новом лагере для бедолаг, которым некуда податься». «А не боишься, что сил не хватит?» «Так я прибавил 5 кило». «Этого мало. А я не буду перенапрягаться». «И куда же ты собрался?» — спросил Лебенталь. — В Дюссельдорф. Буду жену искать. — А как ты доберешься до Дюссельдорфа? — Поезда туда ходят? Зульцбахер пожал плечами. — Не знаю. Но тут еще двое есть, им в те же края, в Золинген и в Дуйсбург. Будем вместе держаться. Ты давно их знаешь? — Да нет, но все-таки не один. Так куда лучше. Что верно, то верно. Вот и я так думаю. Он пожал руки остающимся. «Еда у тебя есть?» — спросил Лебенталь. «На 2 суток, а потом можно обращаться к американским властям. Ничего, не пропадем». И вместе еще с 2 зэками, которым надо было в Золинген и Дуйсбург, он ушел вниз по дороге. Один раз обернулся, помахал, но больше не оглядывался. «Он прав», — заявил Лебенталь. «Я тоже ухожу. Сегодня же заночую в городе. Поговорить надо с одним человеком. Он ко мне в партнеры просится. Хотим открыть с ним магазин. Деньги его, опыт мой». «Хорошо, Лео». Лебенталь вынул из кармана пачку американских сигарет и угостил всех по кругу. «Магазин солидный будет», — объяснял он. «Американские сигареты, как после той войны. Сейчас главное не теряться». Он посмотрел на пеструю упаковку у себя в руке. «Говорю вам, это надежнее любых денег». Бергер улыбнулся. «Ну, Лео, — сказал он, — с тобой все в ажуре». Лебенталь кинул на него недоверчивый взгляд.